Глава 20. «Славик? Офигеть! Ты откуда здесь?» Порядев заметил меня первым и сразу устремился в мою сторону. Я стоял возле юбилейного за углом. Отец приехал вместе со мной, но в этот момент отошел наперекур. Хотя я отпирался всеми правдами и неправдами, пытаясь избавиться от его общества. Что за бред? Не хватало притащить еще с собой мать и Алешу. Чтобы уж наверняка выглядеть идиотом. Приехали полным составом заступаться за сыночка. Так что ли? А там можно позвать тетку с дядей для наиболее мощного эффекта. «Слушай, я взрослый, не надо мне сопли вытирать, нянчиться тоже не надо. Вполне в состоянии сам поговорить с Сергеем Николаевичем. Ты там зачем?» Пытался я образумить отца. «Затем, что поговорить — это одно, а тут надо поговорить». Батя сделал на последнем слове акцент, намекая на специфику разговора. Я так понял, он вознамерился во что бы то ни стало, если не добиться справедливости, то хотя бы попытаться это сделать. «Знаю тебя хорошо, ты же Белов, хрен прогнешься, потому и свалил из школы этой, не стал выяснять и доказывать, ниже собственного достоинства, да, и просить тоже. С тренером так же выйдет, начнешь сейчас свои понты беловские колотить». «Свои?» — переспросил я с усмешкой отца. «Ну, хорошо, не свои, наши. Наши беловские понты, и не надо скалиться, стоит он тут, лыбу давит. Характер такой, да, в меня, мой сын, упрямый. А тут надо, Славик, чтоб все по уму было. С хрена ли ты должен отказываться от своего будущего из-за какого-то долбоклюя и малолетней суки? Нет, пусть выкусят». Отец резко вскинул свою единственную руку и сунул мне прямо в нос дулю. Под долбоклюем, я так понял, он подразумевал директора школы. Под сукой, несомненно, Ленку. «И тебе не дам такую херню натворить, ясно?» Он снова покрутил дулей перед моим лицом. «Тоже мне нашелся герой. То, что не стал самостоятельно разборки устраивать, это, думаю, верно. Все-таки ты пацан, тебя бы менты быстро по своей теме оприходовали. Нет, тут нужен этот». Батя нахмурил лоб, вспоминая нужное слово. Видимо, хотел блеснуть широтой кругозора. Слово вспоминаться не хотело, поэтому он махнул рукой и закончил по-простому. «Нужен тот, кто с тобой вместе в этой ситуации разрулит, понимаешь? Только на Сергея Николаевича твоего надежда. Я плохой защитник, больше вреда принесу. Мать, ну, она у нас простая, красиво говорить не умеет, так что по полочкам все и по делу, да еще рыдать будет, сам знаешь. А вот тренер — это самое оно». «Да не хочу я никому ничего доказывать, не понимаешь? Сам говоришь, менты есть менты. Как представляешь это? Поедем с Сергеем Николаевичем обратно выяснять, кто прав, а кто виноват? На кой черт ему нужен этот геморрой? Он и без того мне толчок дал. Даже не толчок, а самый настоящий пинок. То, что я его просрал, этот пинок, моя вина». «Твоя, верно», — батя кивнул. «Но еще больше моя и материна. Это мы тебя таким твердолобым дураком вырастили. Значит, нам и разбираться. Понятия, принципы, они, Славик, конечно, хороши. И правильно это — жить по понятиям. Но сейчас ты гонор поумерь свой, понял?» Мы припирались с отцом почти час. Пока я собирался в Воронеж, он уже сидел готовый на пороге. И это не в переносном смысле. Реально, оделся, напялил шапку, взял табуретку и сел возле выхода. Может, думал, что я убегу, хрен его знает. «Так скажу тебе, сынок». Я в этот момент как раз наклонился, чтобы натянуть ботинки. От неожиданности чуть носом в пол не улетел. «Сынок?» Никогда не слышал от отца такого обращения к Славику. Даже к нему. Про Алешу и подавно молчу. «Что, твою мать, происходит?» «Нет, ну ладно, в ситуации с наркотой он выручил сына, хорошо. Однако сейчас откуда эта внезапная родительская забота?» «Если бы много лет назад было кому меня поддержать и на путь наставить, я бы, может, совсем по-другому эту жизнь-то прожил. Батя мой с войны не вернулся. Жили хреново, жрать нечего было, а тут товарищ один. Ну, имелся там у нас. Раз предложил со склада хавчик вынести, была лазейка, а я и подумал, чего нет-то, дома мать и сестры, две сестры, голодно, а тут вон как просто, раз и все, на тебе тушенку, целых три банки, армейская, мне годов-то было, как Алешке вон, мелкий еще сам по себе, а там окно понад землей, маленькое». Только щуплый кто и пролезет, вот чего меня этот товарищ позвал, он сам постарше был. Ну и что, пролез. Через окно банки ему подавал, вылазить стал обратно, руку сильно повредил. Рана серьезная получилась, а матери побоялся сказать. Вдруг узнала бы, как я на склад воровать ходил. Думал, оно само пройдет. Не прошло, загноилось. Потом гангрена началась, и все, отхерачили руку. С одной тоже не разбежишься. Кому нужен такой работяга? А вот если бы тогда было кому ума вставить, ремень снять и выдрать. Погоди, а как же корова? Это история про поезд, как ты скотину спас. Я натянул, наконец, обувь и теперь стоял рядом с батей. Матери дома не было. Она ушла за Алешей, которого теперь определили в музыкальную школу. По блату, можно сказать, посреди учебного года. Я так понимаю, что у пацана времени свободного меньше было, на всякую ерунду тратить. Со школы сразу после уроков он топтал на занятия, а уже после музыкалки его забирала мать домой. Отец сказал, что при таком творческом подходе, какой у Алёши имеется, ему в артисты прямая дорога. «Ну какая корова, Славик!» Батя усмехнулся. «Это я так, для понтов сочинил». Валентине рассказывал, когда встречаться начали. Ее же отговаривали все, а уж сестра, тетка твоя, вообще чуть ли не со слезами убеждала, что с таким, как я, не надо судьбу связывать. Вот и придумал героическую историю, мол, семью от голода уберег. Нет, так-то оно правда, уберег же, только другим путем. Но очень уж хотелось Валентину хоть чем-то поразить. В общем, уперся отец намертво. В итоге вообще сказал, что в трудные моменты семья должна объединяться и помогать друг другу. После таких высказываний со стороны бати у меня случился ступор. «Все нормально», — поинтересовался я. Слышать от него такие вещи было слишком неожиданно. Он явно изменился после материного ухода, да и после всей ситуации в целом, но ведь не настолько. Никто из нас не при смерти, мало ли. «Чего это?» — хмыкнул он в ответ на мой вопрос. «Не сцы, Славик, всех переживем. Сдохнут сволочи от зависти, глядя на нас». В конце концов пришлось ехать в Воронеж вместе с батей. Я просто устал с ним спорить, да и стало понятно, избавиться от его присутствия не получится. Видимо, отец решил компенсировать все годы в одном этом случае. Не знаю, может, таким образом хотел что-то исправить. Всю дорогу он пялился в окно и больше ничего не говорил. Когда подошли ко дворцу спорта, оказалось, что ему кровь из носу нужно облегчиться. «Кроме того, как быстрее поссать, больше ни о чем думать не смогу. У нас серьезная встреча все же», — заявил он и шустро рванул в сторону ближайшей подворотни. Там вроде бы имелись мусорные баки, за которыми начинались какие-то сараи. Я остался рядом с юбилейным. Поэтому, как только Порядев и Постников появились на горизонте, они сразу заметили меня. Честно говоря, с друзьями хотел встретиться позже. Именно сейчас как-то не был готов, не знаю почему. Присутствовало ощущение не то чтоб страха, скорее стыда. Уезжал-то я кум королю, сват министру, по крайней мере в глазах своих товарищей. Ничего себе, такая заявка на отличное будущее. Внеплановый просмотр, внеплановый перевод посреди учебного года, перспектива молодежки ЦСКА. А вернулся. Хотя, наверное, даже и не стыдно, просто как-то стрёмно. Вот такое быстрее ощущение. При том, что вины моей ни в чем нет, кроме собственной тупости. Тут да, тут не поспоришь. Тем более, ладно, был бы и в самом деле малолетний сопляк. По юности башка варит совсем не так. Дури много, амбиций до хрена, лишних эмоций. Но ё-моё, я ведь реально взрослый человек, должен соображать, а вышла полная хрень. Главное даже взять всю ситуацию с Ленкой. Еще в тот момент, когда она явилась вечером, точно понимал, что-то не так. Естественно, не мог допустить, что настолько все плохо. Не думал, что она, Ленка, способна на серьезную подставу. Типа молодая еще для таких вещей. Да я вообще, если честно, не ожидал с ее стороны чего-то подобного. Ну, характер говнистый, это есть. Так для красивой девчонки такое, наверное, естественно. Подлости в ней раньше не видел. «Ого, Славик!» Федька, который шел рядом с Сашкой, отреагировал так же бурно. Они оба подскочили ко мне, и Порядьев, и Постников, а затем принялись хлопать по плечу, обнимать, тормошить, задавать вопросы. Мы стояли прямо посреди дороги, мешая прохожим двигаться по своим делам. «Иди сюда, давай в сторону отойдем. Ну, ты как? Отпустили домой, что ли? Отчего ни туда, ни сюда? До каникул еще вроде времени много». Сашка не замолкал ни на минуту. «Ты теперь у нас звезда, да? Молчишь? Че молчишь? Рассказывай!» «Подожди!» — Федька дернул его за рукав. «Славик, что-то случилось?» «Случилось?» — я усмехнулся. «Можно и так сказать. А где остальные? Никита, Леха?» «Никито скоро будет, наверное, задерживается». Порядев покрутил головой, будто Лопатин вот-вот должен появиться. «А Симонов? Так он в Москве, уже почти неделю как перебрался. Это тебя надо спрашивать, где Леха? Его вроде тоже в ЦСКА пригласили. Мы думали, вы там теперь вместе отжигаете». Последняя фраза Сашки была настолько неожиданной, что даже не сразу понял, о чем именно идет речь. «В смысле в Москве? Зачем?» Выглядел в этот момент я, наверное, удивительно глупо. Я просто реально охренел. «Ты чего?» Порядев посмотрел на меня, как на дурака. «Он поехал на просмотр, молча ни слова не сказал, не соврать бы, да пару недель назад. Все прошло удачно, правда, тренер теперь на него очень злой. Леха, видишь, через голову прыгнул. Не знаю, как, конечно, мы и сами были в шоке, когда все вскрылось. Он ведь даже нам не говорил, представляешь? Просто молча все сделал, обидно как-то вышло. Главное, странная история, если честно, просто ни с того ни с сего не пришел на тренировку. А Сергей Николаевич в этот день рвал и метал, прям дым из ушей валил от злости. Ну, мы потом, как закончили, двинули к Лехе домой, а там Аглая Никитишна. Вы, говорит, Алексея больше не ждите, он теперь в Москве, мы обалдели». «Говорим, как в Москве?» Она, значит, отвечает: «Вот так, его пригласили в команду ЦСКА». «Мы говорим, кто?» А она говорит, мол, не вашего ума дело, а потом вообще дверь закрыла, да, Федь? Сашка локтем толкнул Лопатина в бок. Федька, в отличие от Порядева, вообще ничего не говорил, только смотрел на меня внимательно. Он, насколько я мог судить по воспоминаниям Славика и своему не очень большому опыту, никогда не был особо разговорчивым, но сейчас имелось ощущение, будто Постников знает больше остальных, потому что в его взгляде присутствовало понимание. Вот так, наверное. «Слав», — Федька потер кончик носа, — «ты не в курсе, да?» Я молча покачал головой. Молча, потому что реально не знал, что сказать. Вся ситуация выглядела несколько странно. На момент моего отъезда Леха даже разговора не заводил ни о чем подобном. Вообще. Нет, ясное дело, каждый в команде мечтал продолжить карьеру, и чтоб это была действительно карьера. Мало кто занимается спортом, с хрен его знает какого возраста просто так. Потому что в любом случае это определенная жертва. Громко звучит, но тем не менее так оно и есть. Одно дело по желанию или от нечего делать погонять с пацанами во дворе шайбу, и совсем другое — жить в ритме, когда все посвящено хоккею. В определенный момент появляется мечта добиться большего, и Симонов, естественно, хотел бы попасть в профессиональную команду соответствующего уровня. Это факт. Но просто он никогда не говорил о своих планах вслух. Даже когда стало известно, что меня берут в школу-интернат, он просто радовался за товарища и все. «Не пойму, это как так? Ну ладно, даже если интернат ему не нужен, вроде родственник там какой-то в Москве имеется. Ну уж в команде вы не могли не видеться». Порядев выглядел и расстроенным, и озабоченным одновременно. В Сашкиной голове никак не укладывалась картинка, он от этого нервничал. Мы же потом тренера расспросили. Ох, он и злой был. Прям вообще сначала говорить не хотел. А потом все-таки рассказал. Лехина бабка, Аглая Никитишна. Понял, да? Вот у нее там родственник. Я не понял, если честно, кто такой. Ну, вроде тоже или к команде имеет отношение, или в школе работает. Сергей Николаевич особо в подробности не стал вдаваться. Через него они и договорились. Мы еще когда узнали, поразились с парнями, чтоб двоих и вот так посреди года. Но потом порадовались. Все ж веселее вам будет вдвоем. «Это только ты радовался», — сказал вдруг раздраженно Федька. Он теперь отвернулся и смотрел куда-то в другую сторону. «Да чего это?» — Сашка перекинул сумку на другое плечо. «Ну, вы просто... Погоди, что ты имеешь в виду?» Однако Федька ответить не успел. На дорожке, которая вела ко дворцу спорта, показался отец. Он шел вполне довольный, пружинистой походкой, что-то напевая себе под нос. «Интересная привычка. Все время так делает. Я почему-то только сейчас обратил внимание». «Приветствую будущих звезд советского спорта!» Батя сходу, как только приблизился, протянул руку сначала Порядьеву, потом Федьке. Пацаны немного растерялись. То ли от того, что Славка особо никогда со своей семьей их не знакомил, в гости не звал, да и вообще мало говорил о родных. Они мать увидели только, когда мы в Москву с ней уезжали. То ли от батиной харизмы, а харизма у бати та еще, это точно. Вся биография на лице написана. «Ну что?» Он подмигнул мне. Странное дело, всего лишь в кусты сходил по-маленькому, а настроение прям заметно поднялось у него. «Идем?» «Подождите!» Федька тронул меня за рукав, удерживая на месте. «Ты действительно ничего не знаешь?» «Нет, не знаю. И это бесить начинает. Заладил одно и то же». Я посмотрел Постникову в глаза. «Ты говори, если есть что сказать. За какие мне эти загадки?» «Да!» Сашка набычился. «Похоже, не только я один дурачок в этой истории». Судя по всему, Порядев, в отличие от Федьки, тоже не понимает, что произошло. «Так...» — отец глянул в сторону дворца спорта, а потом на меня. «Позже решите свои пацанские дела, сейчас надо с тренером встретиться. Или давай так, ты поговори тут со своими корешами, а я пойду Сергея Николаевича разыщу. Может, оно так и лучше, обсудим ситуацию без твоих ушей».